Лиля смущенно улыбнулась, как бы извиняясь за себя. «А какие у вас уникальные способности?» — заинтересовался Сергей. «И кто эти все?» «Все — это мама с тетей. Они сразу говорили, что ничего хорошего из моей затеи не получится. Дело в том, что я довольно неуклюжая. За что ни берусь, все идет не так. Если в комнате стоит что-то, что можно уронить или пролить, то обязательно это сделаю. Поэтому мама с самого начала утверждала, что меня нельзя подпускать к машинам». «Чушь какая!» — не удержался Сергей. «Простите, конечно». «К сожалению, не чушь. Вы, наверное, никогда не сталкивались с враждебностью вещей. Вот, например, моя собственная кухня меня ненавидит. Терка жаждет моей крови и регулярно получает ее, когда я тру морковь для супа. Разделочная доска всякий раз старается упасть мне на руку. А тот единственный раз, когда я попыталась открыть консервную банку с горбушей, закончился трагически и для меня, и для горбуши». «Что с ней стало?» — полюбопытствовал Бабкин. «Про вас боюсь даже спрашивать». Горбуша вылетела из отскочившей банки и разлетелась по всей кухне, а я порезалась. Все это было ожидаемо, как сказала тетя, когда перевязывала мне руку. «Ожидаемо, значит. Как же в таком случае у вас получилось открыть это?» Он кивнул на банку, в которой сиротливо плавала последняя шпротина, и перевел вопросительный взгляд на девушку. На лице у нее было написано такое изумление, что Сергей рассмеялся. Он придвинул к себе консервный нож, осмотрел его, пожал плечами. «Нож как нож. Уверен, у вас дома точно такой же». «Надо же!» — пробормотала Лиля, моргая. «Я даже не задумалась над этим, когда открывала банку. И именно поэтому открыли ее. Слушайте, знаете что? Вставайте. То есть, наоборот, не вставайте. Давайте выбираться отсюда». «Зачем?» «Мне тоже нужно вам кое-что показать. Ну же, давайте». В его уверенном голосе звучала настойчивость, и девушка подчинилась. Быстро, не задавая вопросов, она смела в пакет остатки их трапезы, спрятала пакет в дальний угол и поднялась с выражением готовности на лице. Они выбрались тем же путем, которым попали к подножию холма, и одновременно огляделись вокруг, точно сообщники, вылезшие из чужого окна после удачного ограбления. Издалека доносились детские голоса, но дорожка выглядела совершенно безлюдной, и Бабкин увлек Лилю за собой. Им руководил такой же внезапный порыв, что и Лилии меньше часа назад. «Это не займет больше получаса», — решил он. «Может быть, даже меньше». «Куда мы идем?» Она смешно подпрыгивала, торопясь успеть за ним. «К моему коттеджу. Я хотел кое-что вам показать. Расскажите мне пока о своей семье». Она искоса взглянула на него, удивленная просьбой, но послушно принялась рассказывать. Этот прием был из арсенала Илюшина, который, в отличие от самого Сергея, мог найти подход практически к любой особе женского пола, независимо от характера и возраста. «Спрашивай ее о себе. Еще лучше о ее семье. Фактически это одно и то же. Любая женщина выложит свое полное досье, всего лишь рассуждая о собственной матушке». Бабкин слушал Лилию Чайку, вспоминавшую забавные эпизоды из своего детства, мягко посмеивавшуюся над собой, и тихо зверел. Он не любил ничьего унижения, а то, что рассказывала ему эта крошечная женщина, с точки зрения Сергея было сплошной цепью издевательств, иезуитски облеченных в форму заботы о ней. Самое паршивое заключалось в том, что она, похоже, не видела в этом ничего ненормального. Поэтому Бабкин кипел про себя, но вслух отделывался междометиями и короткими вопросами. Когда они подошли близко к рассвету, от одного из коттеджей их окликнули. «Лиля, стойте!» К ним спешила заведующая, в руках сжимая несколько исписанных листов. «Замечательно, что я вас встретила», — запыхавшись, сказала она, подойдя ближе. «Просто замечательно! Слушайте, вы мне нужны. И вы, Сергей, между прочим, тоже. У нас мало людей, катастрофически не хватает бегунов и прыгунов». «Кого?» — хором спросили Бабкин и Лиля. «Боже мой, «Ну я же 1000 раз говорила», — рассерженно воскликнула Ольга Романовна. «И писала. В столовой висит объявление о том, что в воскресенье состоится день рассвета». «День рассвета», — повторила Лиля, завороженно вслушиваясь в смысл этого словосочетания. «Вот именно. Будут конкурсы, соревнования, выйдет газета. Но третья смена самая немногочисленная. Людей на все конкурсы не хватает. Прошу вас, примите участие в беге с эстафетной палочкой и состязаниях по прыжкам в мешках. Ваши, между прочим, уже согласились». «Мои?» — удивилась Лиля. «Да-да-да. Григорий — спортивный мужчина, он будет метать дротики. А Лидочка станет участвовать в поэтическом конкурсе на лучшее стихотворение о нашем доме отдыха. Теперь дело за вами». «Что, и Клара Ивановна согласилась? И Олег?» Григорьева насупилась. «Клара Ивановна обещала помочь. А вот ваш супруг отказался. Так я и не смогла его уговорить. Просто удивительно, до чего он у вас замкнутый человек!» Недовольно выговорила она Лиле. «Нет, удивительно было бы, если бы он согласился», — подумала та и развела руками, показывая, что сочувствует деятельной Ольге Романовне, но помочь ничем не может. «Ну так что, согласны? Давайте, не отказывайтесь. И вы тоже». Заведующая потеребила Бабкина за рукав рубашки. «Ладно», — сдался тот. «Буду прыгать в мешке». «Чудесно», — просияла Ольга Романовна. «А вы, Лиля, значит, побежите с эстафетной палочкой». «Хорошо», — рассмеялась Лиля. «Только я не умею быстро бегать». «Ах, дорогая моя, это не имеет никакого значения. Больше того», — она доверительно наклонилась к Лиле. «Там никто не умеет, так что не стесняйтесь». «А кто пишет газету?» «Наш всеобщий любимец, Леонид Сергеевич. Кажется, сейчас он оформляет карикатуры, но я не уверена. Кстати, это сюрприз, так что не выдавайте меня». «Доктору больше подошел бы жанр исторического обзора», — заметил Сергей. «Написать об истории этого места, о семье Вязниковых, о поместье». «Правда, было бы очень интересно», — воодушевленно подхватила Лиля. «Он так увлекательно рассказывает обо всем». Но Ольга Романовна отнеслась к этой идее без энтузиазма. «Между нами говоря, в рассказах милейшего Леонида Сергеевича больше фантазии, чем правды», — доверительно произнесла она, наклонившись к Лиле и Бабкину. «Мы все уважаем его, он чудесный человек, но, ради бога, не принимайте всерьез всего, что он говорит. Он у нас человек совершенно безобидный, и я уважаю его право на маленькие слабости. Если доктору хочется пугать гостей историями о заточенной в подвале девушке и влюбленном графе, пусть. Может быть, он уже и сам в них поверил. Но для газеты пусть лучше рисует карикатуры». Когда Григорьева удалилась, внеся в свой перечень участников 2 новые завербованные души, Бабкин и Лиля двинулись прежним путем. «Где ваш коттедж?» — спросила она. «Вон он, за деревьями. Мы уже почти пришли». Через 30 шагов они впрямь вышли к славному аккуратному домику, возле которого стоял огромный черный джип. «Это ваша?» — уважительно спросила Лиля. «Угу». Сергей нажал на кнопку, и отключенная сигнализация негромко пискнула. «А какая?» — она чуть не спросила порода, но в последний момент спохватилась. «Какая марка?» «БМВ». «Сейчас мы с вами кое-что предпримем. Идите сюда, не бойтесь». Озадаченная Лиля подошла к Бабкину, пытаясь понять, что он задумал. Сергей распахнул перед девушкой водительскую дверь. «Садитесь», — скомандовал он. «Что?» Лиля отпрыгнула от машины с таким ужасом, будто он предложил ей забраться верхом на орангутанга. «Садитесь, садитесь. Я хочу провести на вас отработку урока с новичками. Считайте, что вы нужны мне как рабочий материал. Вперед!» «Нет, ни за что!» Она замотала головой. «Так нельзя! Чужая машина!» «Я не предлагаю вам ее угнать», — усмехнулся Бабкин. «Мы всего лишь немного прокатимся». «Я не смогу». «Отчего же? «По-моему, сможете». «Вы с ума сошли? Я врежусь! Врежусь в дерево!» «У меня страховка», — бросил Бабкин. «Врезайтесь». «Да бросьте пререкаться, садитесь, ну же!» Лиля на цыпочках подошла к машине, показавшейся ей теперь не просто большой, а огромной, и втекла на водительское сиденье. Бабкин сел рядом, прикрыл дверь и протянул ей ключ зажигания. «Вставляйте в эту щель. Нажимайте и сразу отпускайте. Давай!» Если бы Лиле дали время подумать, она ни за что не согласилась бы. Но подумать ей не дали. Она выполнила инструкции Сергея с содроганием, ожидая, что вот-вот случится что-нибудь страшное. Они поедут и задавят кого-нибудь. Помчатся на безумной скорости. Она разобьет этот большой и явно очень дорогой джип. Господи, что-нибудь непременно произойдет, потому что она безмозглая корова, и это что-нибудь будет кошмарным и неисправимым. БМВ негромко заурчал. Машина ожила, замигала лампочками на приборной панели. «Ну вот, умница», — спокойно сказал Сергей. «Вы ее завели. Видите, она вас слушается». Лиля перепуганно взглянула на него. Но Бабкин был вполне серьезен. «Теперь смотрите, мы не тронемся до тех пор, пока вы этого сами не захотите». «Я не хочу!» — выпалила Лиля. «Хотите, хотите», — заверил ее Сергей. «Просто еще сами не понимаете. Вот рычаг коробки передач. У вас под ногами две педали — газ и тормоз. Посмотрите». Девушка взглянула вниз. «Я знаю», — пробормотала она. «Я на «Опеле» видела то же самое. Это называется коробка-автомат». «Правильно», — похвалил Бабкин. «И управлять ею очень просто. Ну-ка, сдвиньте сиденье вперед, вот этой кнопкой». Лиля нажала на кнопку, и сиденье мягко вытолкнуло ее к рулю. Сергей убедился, что ногами она достает до педалей, и показал, как переключать скорости. «Все, что вам нужно, это мягко отпустить педаль тормоза», — сказал он. «Но если вы сделаете это резко, то ничего плохого не случится. Ну, поехали». Он откинулся на спинку сиденья и приоткрыл окно. «Вы не пристегнетесь?» — робко спросила Лиля. «Пристегнусь. И вы тоже». Она неловко потащила ремень, с трудом нашла место, куда его нужно было вставлять. «А теперь переключайте скорости и трогайтесь с места», — сказал Сергей. «Помните, куда переключать?» «Помню», — прошептала Лиля. «Вот и прекрасно. Давайте». Он делал вид, что беззаботно поглядывает вокруг, но в действительности контролировал каждое ее движение. Выезд широкий и прямо на дорогу. Деревья стоят далеко, других машин нет и не предвидится. Но с Богом. Лиля сдвинула рычаг переключения скоростей и вцепилась в руль, думая только об одном. Стоит ей отпустить педаль тормоза, и они рванут вперед. «Мягко поднимайте ногу», — посоветовал Бабкин. Лиля посмотрела на него расширенными глазами. Он, кажется, совершенно не понимал всего ужаса их положения. То ли дело Олег. Когда муж начал заниматься с ней, он сидел с напряженным лицом и сперва объяснил ей устройство машины, а потом накричал на нее, потому что она не поняла и половины и не смогла ответить на его вопросы. А этот? Этот сидит, как будто ничего не боится, и ничуть не опасается за свое черное чудовище.